Вхожу. Вижу, что хозяин лежит на диванчике и собирается обедать. В ногах сидит жена и, указав на пустой стол, вот говорит: «Милости просим». «Прекрасно», — отвечаю я, и тут же передаю хозяину письмо Демеи. Пробежав его, он говорит: «Спасибо моему Демее, какого гостя он мне послал». С этими словами он велит жене уступить мне свое место. Когда же я отказываюсь из скромности, он, схватив за полу: «Садись», — говорит, — «здесь других стульев у меня нет. Боязнь воров не позволяет нам приобретать утварь в достаточном количестве». Я исполнил его желание. Тут он и по изящной манере держаться, и по этой почти девической скромности заключил бы я, что ты благородного корня отпрыск, и, наверное, не ошибся бы. Да и Демей мой в своем письме это же самое сообщает. Итак, прошу, не презирай скудость нашей лачушки. Вот эта комната рядом будет для тебя вполне приличным помещением. Сделай милость, остановись у нас. Честь, которую ты окажешь моему дому, возвеличит его, и тебе будет случай последовать славному примеру. Удовольствуясь скромным очагом, ты в добродетели будешь подражать Тезею, знаменитому тезке твоего отца, который не пренебрег простым гостеприимством старой Гекалы. И, позвавши служаночку, говорит: «Фатида, прими вещи гостя и сложи их бережно в ту комнату. Потом принеси из кладовой масло для натирания, полотенце утереться и все прочее, и своди моего гостя в ближайшей бане. Устал он после такого дальнего и трудного пути». Слушая эти распоряжения, я подумал о характере и скупости Милона, и, желая теснее с ним сблизиться, говорю: «Нет, у меня все есть, что нужно в пути, и бани я легко сам найду. Всего важнее, чтобы лошадь моя, что так старалась всю дорогу, не осталась голодной. Вот, Фатида, возьми эти деньжонки и купи овса и сена».